Июнь. 1 июня. Язык — небольшой член, но много делает. Послание апостола Иакова, 3 глава, 5 стих. Действительно, сколько хорошего может сделать иной раз одно слово, сказанное вовремя, обдуманно, слово, исходящее из сердца, плод доброго чувства, возвышенной мысли. С другой стороны, сколько невообразимого зла может сделать одно недоброе, едкое слово, действующее как яд, направленный против ближнего. Как строго мы должны следить за этим небольшим членом, который призван только благословлять, распространять одно добро и противодействовать злу, где только может. Большей частью люди смотрят слишком легко на сказанное слово. Как часто, желая блеснуть умом, они готовы исказить истину и сказать то, что может принести великий вред. И так как мы уже не можем остановить действие сказанного слова, которое бывает гораздо сильнее, чем мы думаем, оно распространяется все дальше и дальше, преувеличивая по пути высказанную мысль, и прежде чем мы успеваем опомниться, оно уже поставило клеймо на человека, может быть и ложное. Постараемся же всегда помнить это и будем чаще повторять в своем сердце. «Положи, Господи, хранение устам моим» — Псалом 140, 3 стих. «И вместе с тем не дай нам, Господи, воздержаться от того слова, которое подчас должно быть сказано в защиту правды или для ободрения и утешения скорбящего, которого нередко одно слово может подкрепить и согреть в минуту уныния. Не будем лишать ближнего этой поддержки изложенного стыда или неуместной робости, и пусть слово наше будет всегда с благодатью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Послание к Колоссянам, 4 глава, 6 стих. 2 июня. «Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры». Первое послание апостола Петра, 3 глава, 8 стих. Все эти увещания сводятся к одному главному, которое мы находим в следующем стихе. «Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Из того, что дано нам Богом, должно истекать то, что мы даем людям. Усвоив Божие, мы сможем помочь ближним. Зная, что мы призваны к благословению, мы, которые его не заслужили, мы, которые благословляемся не по своим заслугам, а только во Иисусе Христе, как же не станем мы из того, что получили, уделять другим? И как же нам не ответить на разнообразные нужды людей выражением этого благословения? Сострадание, дружелюбие, смирение — это все заключается в том великом благословении, которым Господь хочет обогатить нашу душу, и во всем этом нуждаются наши братья. Свойство всех его даров — это щедрость. Они не могут остаться при одном только человеке, они должны идти дальше и изливаться братолюбием, милосердием и всеми проявлениями любви. И так будем любить, потому что мы любимы Богом, будем давать, потому что нам дано, будем благословлять, потому что Он благословляет. 3 июня. Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Книга Иова, 12 глава, 22 стих. Самые темные стороны нашей жизни всего яснее служат для откровения небесного света. Вот что испытал на себе тот человек, который прошел по самому мрачному пути. То, что Иов постиг вследствие своих испытаний, тому учимся и мы с каждым днем. Крест есть венец нашей славы, камень, который отвергли зиждущие, стал главой угла. Вы ищете тот свет, который рассеет могильную мглу и осветит для вас жизнь загробную, но вы не понимаете, что сама смертная тень обратится в свет, и что он выводит на свет тень смертную, как говорит Иов. Слова эти доказывают, что свет является именно тогда, когда мы думаем, что он исчез навеки. Мы, христиане, в образе смерти, всего яснее видим образ жизни вечной. Не поражала ли нас вечерняя заря на темном небе? Не случалось ли нам быть свидетелями того, что когда земной дом, сия хижина, разрушается, тогда живее становится жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный? Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Не испытали ли и мы на себе необычайную, неизъяснимую силу, непонятное для нас самих возрастание веры нашей именно в те тяжелые минуты, когда нам казалось, что мы покинуты всеми? В непосильной борьбе, среди мрака, горести и скорби мы только глазами веры могли узреть луч света. Вера поддержала нас, надежда блеснула нам среди мрачных туч, и сама смерть стала для нас откровением другой высшей истинной жизни. Не ропщите на окружающий вас мрак. Он даст вам понять то, что вы прежде не знали, существование мира невидимого, силу, превышающую нашу человеческую силу, и из этого мрака послышится вам голос Господень. «Да будет свет!» Книга Бытие, 1 глава, 3 стих. 4 июня. «Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей». Второзаконие, 2 глава, 7 стих. Неужели забота провидения простирается на каждого отдельного человека? Неужели Господь знает о моем ужасном унынии, о моем одиноком пути по безотрадной пустыне? А мне казалось, что я всеми покинут, потерял Бога моего. Я звал его днем и ночью и думал, что он меня не слышит. Однако в то самое время все было известно ему. И мое одиночество, и громадная бесплодная пустыня, по которой я проходил. Почему же я сомневался? Господь был все время ко мне близок. На этой самой, казавшейся бесплодной почве, без моего ведома, в безмолвной тишине, он посеял те семена, которые должны были взойти в земле обетованной. Итак, когда я проходил по пустыне, он был со мною. Он сам вел меня к тихим водам, к злачным пажитям. Господь был вместе том, и я того не знал. Книга Бытие, 28 глава, 16 стих. Постигнув эту близость Господа, я возблагодарю Его больше всего за те одинокие часы душевной тоски и внутренней борьбы, когда Он невидимо был со мною, и, наконец, я познал Бога и испытал на себе Его любовь. Когда приходит эта близость Господня, тогда пустыня перестает быть пустыней, она превращается в напоенный водою сад, в источник, которого воды никогда не иссякают. Книга пророка Исаии, 58 глава, 11 стих. И впереди видится путь, уже проложенный, светлый и святой, на котором даже и неопытный не заблудится, потому что над ним бодрствует сам Господь, у которого исчислены все скитания его земных странников. 5 июня. «Отче наш, сущий на небесах». Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. «Отец наш, как мало понимаем мы, что это означает. Христос даровал нам Отца. Он часто во время своей земной жизни повторял слова «Отец ваш небесный». Но с особенной силой возвестил он об этом усыновление перед смертью и после смерти. «Ты возлюбил их, как возлюбил меня». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих, говорит он Отцу. Трепет охватывает нас при этих словах. Возможно ли, чтобы та же мера любви, данная единородному, возлюбленному сыну, снизошла и на нас? Христос так сказал, он знает Отца, и просил у него нашего усыновления как мзду за свое страдание. Восстав из гроба, он провозгласил: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 стих. Усыновление, им совершенное, исполнилось. Апостол Иоанн, сознающий всю драгоценность, всю радость, все преимущества этого усыновления, восклицает: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими». Первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 1 стих. Это усыновление объединяет всех верующих. Отец наш, и в нем мы друг другу родные. Это родство превыше, теснее, прочнее всякого другого. К этому Отцу есть доступ непрестанный, к Нему должны притекать все наши печали и заботы. У Него неиссякаемый источник благ для уповающих на Него. И в Нем сливаются сердца, ибо один у них Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Послание к Ефесянам, 4 глава, 6 стих. 6 июня. «Да светится имя Твое, да придидет царствие Твое». Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. «Твое имя, имя Отца Моего Небесного, я буду почитать и светить выше всякого имени. Если я осквернил, запятнал свое имя, я могу омыть его в имени Отца Моего. Радуйтесь не делам вашим, не служению вашему, не вашей власти над злым духом, а тому, что имена ваши написаны на небесах». Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. Христос один мог научить нас молиться, только через Него мы имеем мир с Богом и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Послание к римлянам, 5 глава, 1 и 2 стихи. Господи, имя Твое — правда, любовь, справедливость, чистота, премудрость, милосердие, мир, святость, смирение, кротость. Все великое, светлое, доброе. Да светится имя Твое в душе, в сердце, в уме, в жизни, в устах моих. Да будет оно мне святыней, которая осветит меня и которой я посвящу себя. Да не похулиться, не оскверниться, ничем не отдалиться никогда от меня святыня эта. Да приидет царствие Твое. На земле этой порочной, где мы боремся со грехом, со страстями, с самими собой, с миром зла и соблазна, где так много шума, пустоты, неправды, нечистоты, страданий, где царствует зло, мы взываем Господу в жажде пришествия царствия Его. Мы молимся, да покорится зло, да царствует правда Божия, да отрется всякая слеза, да не будет смерти, да придем и мы, как покаявшийся разбойник, к ногам Его, и да соединимся все в братской любви у престола славы Его во царствии Его. Господи, услыши молитву нашу. И да приидет царствие Твое в нашу душу, преобразив, омыв и обновив ее всецело. 7 июня. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» — Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. Лучшая доля для человека на земле — творить волю Божию. Не иногда, поверхностно, часто неохотно, но так, как она творится на небе. Три первых прошения молитвы Господней относятся прямо к Отцу. «Имя Твое, Царствие Твое, воля Твоя». Христос учит человека ставить Бога на первое место, которое ему и принадлежит. Сперва небесное, потом земное, сперва духовное, потом телесное, сперва Божие, потом человеческое. Христос отрывает взоры людские, прикованные к окружающему, и устремляет их на Отца и на то, что Его касается. У нас не так. Свое стоит на главном месте. Свои заботы, нужды, дела поглощают все, и мы прибегаем с ними к Богу как единственному выходу из тяжелого положения. Он же сам, может быть, не имеет в нашей жизни никакого места. Оттого неправильность, греховность, бесцельность — все существования. Христос признает только один порядок вещей и возвещает его в этой чудной молитве. «Вначале Бог». Когда человек тоже воспримет душой эту истину, тогда только для него наступит настоящая христианская жизнь. Ища прежде всего воли Божией, творя ее по мере света ему данного, он входит в область Царствия Божия и начинает познавать и прославлять имя того, от которого исходит всякая благодать и исполнение всякой нужды. Является тогда равновесие в его душе, и тогда воля Божия не просто принимается с печальной покорностью, но творится с полной энергией и доверием преданной любви. В одной школе спросили у детей, как творится воля Божия на небе. Множество посыпалось ответов. Охотно, сейчас, радостно. Последний голосок принадлежал очень маленькой девочке, которая благоговейно сказала, не спрашивая, почему. «Да, с доверием, которое не вопрошает, но исполняет, творят волю Божию те, которые сознательно произносят это третье прошение и согласуют с ним свою жизнь». 8 июня. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» — Евангелие от Луки, 11 глава, 3 стих. Далее в молитве Господней следуют три прошения, касающиеся человека, его нужд. Как заботится отец о пропитании своих детей? Он ангельским хлебом питал свой народ, посылал этот хлеб прямо с неба каждый день. Он из камня извлекал для них воду в пустыне. Христос кормил голодных, исцелял больных, сострадал нуждам не только души, но и тела. Он учит нас и в этом прошении, куда обращаться прежде всего за помощью. Люди обращаются к людям за помощью и огорчаются, получая отказы. А надо обращаться прямо, просто, к подателю всех благ. Одна очень бедная женщина, которую спросили, куда она обращается за помощью, ответила: «К Богу и к людям, только через Него». Сердца в Его власти, Он их склоняет к жалости, когда хочет. Чем дальше мы подвигаемся в нашей духовной жизни, тем более учимся мы этой полной зависимости от воли Бога Отца, полагаясь на Него во всем, каждую минуту нашей жизни, пока не поймем великую истину этих слов. «Без меня не можете делать ничего» — Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Тело для Господа и Господь для тела» — первое послание Коринфянам, 6 глава, 13 стих. Когда же Господь отказывает в чем-нибудь, Он сам восполняет все старицею. Дети Его ни в чем не зависят от внешних обстоятельств, а зависят лишь от всякого слова, исходящего из уст Божьих. Второзаконие, 8 глава, 3 стих. Если искуден бывает подчас земной хлеб, то Господь может приложить к нему такое благословение, вложить в сердце человека такую радость, терпение и благодарность, что скудный хлеб превратится в его руках в богатую духовную пищу, от которой при лишениях для тела окрепнет душа. 9 июня. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему» — Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. Часто прощая обиды, мы в глубине души питаем все же некоторое отчуждение к обидевшему нас. Но в таком случае мы должны ожидать того же от Господа. «Какою мерой мерите, возмерится и вам» — Евангелие от Матфея, 7 глава, 2 стих, говорит Господь. Если мы думаем при этом про себя: «Я бы хотел простить, но не могу», мы недостойны приступить к Господу с молитвой о прощении. Лучше оставь все. Твою молитву, твой труд, и прежде помирись вполне, всецело со всеми, и тогда обратись снова к Богу. Берегись, чтобы Господь не сказал тебе, как худому рабу: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня». Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего? Евангелие от Матфея, 18 глава, 32-33 стихи. Нам будет прощено настолько, насколько мы прощаем. Только сила креста Господня может избавить нас от злопамятства и дать нам возможность прощать так же, как нас прощает Господь. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 9 стих. В первые времена христианства жили в Антиохии два друга — священник Соприкий и мирянин Никифор. По какому-то случаю они поссорились и перестали видеться. Между тем открылось гонение на христиан, схватили Соприкия и предложили ему принести жертву богам или идти на смертную казнь. Соприкий избрал последнее, его повлекли на смерть. Никифор, который уже и раньше искал с ним примирение, поспешил проститься с мучеником и, встретив его на пути, пал к ногам его, умоляя: «Мученик Христов, прости меня». Соприкий ничего не отвечал и отвернулся. Это повторилось несколько раз. Никифор последовал за осужденным до места казни и тут еще настоятельно просил у него прощения, но Соприкий оставался непреклонен. И что же? В самую последнюю минуту, испугавшись казни, Соприкий отрекся от Христа и согласился принести жертву идолам. Исполнились на нем слова апостола Иоанна: «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 11 стих. Никифор же бесстрашно исповедал себя христианином и принял мученический венец. 10 июня. «Не введи нас в искушение» — Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. Слово «искушение» имеет двоякий смысл. Во Второзаконии, 8 глава, 2 стих сказано: «Чтобы испытать тебя». И в том же смысле мы понимаем, что Господь испытал Авраама. Книга Бытие, 22 глава, 1 стих. самой колыбели человечества Господь испытывает людей. Уже в раю является первое испытание наших прародителей в познании древа добра и зла. Другое значение приобретает это слово, когда дьявол искушает человека для того, чтобы вовлечь его во грех. Такого рода искушение никогда не может исходить от Бога, и это становится нам ясно, когда мы читаем «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Послание апостола Якова, 1 глава, 13 стих. Когда же человек искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью, послание апостола Якова, 1 глава, 14 стих, то это доказывает, что он уже не пребывает в духе Христа, потому что принадлежащие ему распяли свою плоть со страстями и похотями. Послание к Галатам, 5 глава, 24 стих. Но как только чадо Божие изменило своему месту у подножия креста, оно легко может быть увлечено страстями и похотями своими. Наши внутренние похоти должны исчезнуть. Пока они еще живы, наше подчинение Духу Божию не совершилось вполне. С другой стороны, мы читаем в этом же послании: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Послание апостола Якова, 1 глава, 12 стих. Господь в своей любви посылает это искушение, дабы дело терпения созрело и достигло совершенства. Поэтому с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Послание апостола Якова, 1 глава, 2 стих. «Ибо как сам Христос претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Послание к Евреям, 2 глава, 18 стих. Во всех внешних обстоятельствах, во всех отношениях наших с ближними, даже во всех мелочах ежедневной жизни мы должны молиться, чтобы Господь руководил нами и держал нас, Своею рукою, охраняя от всего дурного. Мы будем безопасны только тогда, когда осознаем постоянную нашу зависимость от Бога. Мы будем сильны нашей немощью, когда будем искать опоры и силы в Его всемогуществе. Если искушение одолевает нас со всех сторон, будем постоянно повторять эти слова: «Не введи нас в искушение», помня, что Господь держит в своих руках все, касающееся нас, и что Он не допустит нас быть искушаемыми сверх сил, если наша молитва к Нему о помощи будет начинанием и основанием каждого нашего шага. 11 июня. «Избави нас от лукавого» — Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. «Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого» — первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 13 и 14 стихи, говорит апостол Иоанн. Почему победили? Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 4 стих. Не силою человека одерживается эта победа, она сверх его силы. Но есть такая всемогущая власть, которая не подпускает врага к верующей душе. Он пускает в нее свои раскаленные стрелы, но щитом веры ей дано их угасить и все преодолев устоять. Послание к Ефесеям, 6 глава, 13 и 16 стихи. Враг соблазняет ее разными способами, и козни его бесчисленны. Но Господь, который обитает в своих детях, больше искуситель и может защитить нас от всякого злого дела и сохранить для своего небесного царствия. Молитва «Избавь нас от лукавого» искренне произносимой никогда не может остаться без ответа, потому что Христос смертью Своею попрал силы ада и сильнейший отнял добычу у сильного. Евангелие от Луки, 11 глава, 22 стих. Сказано, что лукавый ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание апостола Петра, 5 глава, 8 стих. Ища душу беззащитную, самоуверенную, блуждающую по собственным путям, не прикрытую заступничеством Христа. Такую душу он может поглотить. Но те, кто спрятаны под кровом Всевышнего, даже и самые бессильные существа, которые держатся за Христа, вне Его власти, и могут с уверенностью сказать, как бы страшно ни казалось рычание врага, верен Господь, который утвердит и сохранит от лукавого. Второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. 12 июня. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих. Хотя царство его еще не проявилось, но оно существует несомненно. Устремим наши взоры к Царю Небесному в терпеливом ожидании полной победы над всеми его врагами. Сатана побежден Христом, и Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Послание к римлянам, 16 глава, 20 стих. Христос, глава церкви, победил и дал власть и победу членам тела своего. Хотя бы много времени прошло, пока сила и слава его не проявятся в членах его тела, то есть в нас, искупленных кровью его, мы все же не должны терять надежды, повторять ежедневно «Твое есть царство». С каждым новым проявлением его царства сознание полноты вечной жизни глубже проникает в нашу душу. Мы рождены для вечности, и время не может длиться слишком долго для нас. Обновленные души в своем стремлении к вечности проникают все в новые тайны, открывающиеся им. Они не страшатся угроз сатаны, даже и тогда, когда почва под ними колеблется. Обращая свой взор к небу, они безбоязненно продолжают восклицать «Твое есть царство!». Как невелики их потери, как неизнурительна их слабость, даже и тогда, когда, по-видимому, нет им спасения, они переходят от победы к победе, восклицая «Твое есть царство». Тогда, когда им всего труднее, когда враг осаждает их с новою силою, они еще глубже вникают в жизнь. Послание Колоссянам, 3 глава, 3 стих. «И все преодолевают силою возлюбившего нас». Послание к римлянам, 8 глава, 37 стих. Заметим последовательность этих слов и применим их каждый к себе, к своему сердцу и жизни. Могу ли я в своем сердце, по природе мятежном и своевольном, сказать Богу «Твое есть царство»? Покорилось ли оно ему вполне? Он ли там владыка и распорядитель всего? Если так, то в этом сердце будет проявляться и его сила. Где он царствует, там он и действует могущественно. А где его сила, там его и слава. Человек не может хвалиться сам собой. Он знает, что одна сила Божия творит в нем угодное Богу, и вся слава, и вся хвала воздается единому достойному всякого поклонения, всесильному и вселюбящему нашему Господу. Да будет наше сердце обителю Его царства и силы, и да принесет оно Ему славу, честь и поклонение. 13 июня. «Мы погреблися с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание к римлянам, 6 глава, 4 стих. «Ходить в обновленной жизни». Проникнемся этими словами и постараемся понять, что именно должно умереть в нас для того, чтобы жизнь наша обновилась, как обновляется природа с появлением весны. «Должен умереть ветхий наш человек». Послание к римлянам, 6 глава, 6 стих. То есть человек греха, тому греха, с которым мы родились, который с первого грехопадения человека распространился по земле. Зародыши грехов есть в каждом человеке, но в нем есть и искра жизни, семя добра, которое должно произрасти и победить греховное семя. Мы все, верующие в Сына Божия, отдавшиеся Ему, тем самым обновляемся силою Духа Святого. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, как отпадают старые сухие листья в ожидании молодых побегов. Будем же молить Господа очистить нас настолько, чтобы все греховные дела и помыслы, так часто осаждающие нас, отпали бы сами собою, не находя места в нашей душе, обращенной к свету, почитающей себя мертвую для греха, живую же для Бога во Христе Иисусе. Послание к римлянам, 6 глава, 11 стих. Великое преимущество — ходить в обновленной жизни. Воспользуемся же им с радостью и будем помнить, что мы уже ничего не можем иметь общего с той греховной жизнью, которой предавались прежде. Озаренные светом истинным, не допустим больше тьме проникнуть в нашу душу, но будем стремиться к еще большему свету, которого тьма объять не может. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. И тогда мы уже здесь, на земле, будем ходить в обновленной жизни. 14 июня. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Евангелие от Матфея, 24 глава, 32 стих. Природа учит нас многому. Это постоянно открытая перед нами книга, доступная каждому, кто хочет по ней учиться. Весной все просыпается, все как бы дышит и живет, невольно овладевает нами радость жизни, глаза отдыхают на чудном зрелище, все как бы смягчается в нас под живительными лучами солнца. Но в нас самих, в наших сердцах, в наших чувствах не должно ли тогда пробудиться с новою силою все хорошее? При виде этих чудных красот природы, расточаемых перед нами, не должно ли еще сильнее согреться наше сердце ко всякой нужде, еще живее, еще неудержимее хлынуть поток нашей любви? Возносятся ли тогда все наши мысли к нашему Творцу? Чувствуем ли мы новый прилив благодарности за все дарованное нам и особенную потребность раскрывать перед Ним нашу душу в горячей молитве? Осень и зиму постоянно сравнивают с преклонными годами, и грустные мысли возникают невольно при мрачном виде умирающей природы. Но если мрачен вид обнаженного дерева сквозь сухие ветки, нам виднее голубое небо. Ни одно счастливое, ни одно радостное отпадает от нас с годами. Отпадает все. Нам больше не нужно убранство молодости. Нас больше не тревожат житейские дрязги и заботы, суета мирская не привлекает нас. Все мелочи, приковывающие нас к земле, сами собой отпадают от нас, как сухие листья. Как-то легче становится, когда, освободившись от всего лишнего, мы можем отдаться вполне духовной жизни. Усталый путник не грустит, приближаясь к давно ожидаемой цели. Зачем же грустить нам, когда мы тоже приближаемся к цели, когда мы уже в преддверии того вечного блаженства, для нас еще непостижимого, когда нас охватывает подчас как бы предчувствие той вечной весны, для которой воскреснем и мы, когда довершим наше земное поприще. 15 июня. «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, 10 глава, 37 стих. Рассказав притчу о самарянине, Спаситель выводит из нее заключение, примененное к слушателю. Человек этот, вероятно, не ожидал такого заключения и сам бы к нему не пришел. Он хотел только озадачить Спасителя, обратившись к нему с одним из тех двусмысленных вопросов, которые эти представители закона любили разбирать между собой. Спаситель отвечает ему, но при этом обращается к его совести и проникает в глубину его сердца. Он хочет, чтобы свет этот отразился на всей жизни этого человека, побуждая его к действию, вселяя в него силу и стремление к деятельному добру. «Иди, и ты поступай так же». Не будем же и мы довольствоваться одним чтением Слова Божие, размышлениями, рассуждениями о нем. Знание Евангелия обязывает жить по нему. Каждое слово Священного Писания, каждая проповедь несет в себе нравоучение, которое мы должны применить к себе и внести в свою жизнь. Истина есть семя, данное нам Богом для того, чтобы и мы сеяли его на нашем жизненном пути в делах любви и милосердия. Тогда семя Божие произрастет для нас в вечности, дав в жизни нашей часто незаметный для нас самих плод старицею. «Иди!» И ты поступай так же.